Он открыл рот что-то сказать, но промолчал и вышел. А я в каком-то странном оцепенении вскипятила воду, заварила набранные травы и привычно спрятала чашку в шкафу. Через холл к своей комнате пробежала так, как будто за мной гнались. Веселое начало понедельника. До пробуждения Сергея времени оказалось достаточно, чтобы я занялась не только поцарапанным плечом. На кисти, за которую он меня схватил во сне, остались отпечатки его пальцев, почерневшие синяки. Смазала йодом, а потом, сначала думала просто намотать что-нибудь на кисть, чтобы никто внимания не обратил. Потом сообразила, что таким образом, наоборот, привлеку внимание к себе. И, скорее всего, с Сергея останется снять намотку. А я не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Поэтому я взяла крючок, взяла хбшные неокрашенные нитки и связала что-то вроде манжета. С одной стороны ровно, с другой ажурно, а затем к ровному краю довязала цветы. Не слишком бросается в глаза, не прицепится, зачем я это надела, и синяков не видно. Мельком подумалось, что неплохо бы нашить на браслет всякого бисера, чтобы штучка походила на что-то в стиле хиппи. Порассматривала вещицу, примерила на руку, точно, синяков не разглядеть. Бросила взгляд на часы, время есть, и пришила к паре цветочков пуговицы, выдранные из старой блузки, которую я уже не надену, после купленных-то, а потом махнула рукой и быстро связала цепочку к уже готовому цветочку, типа, колье, все, летний дачный гарнитур есть, пусть выглядит наивно, но главную свою задачу выполнит, маскировку-то, стоило стараться. Сергей при виде меня только кивнул и продолжил разговор по мобильному телефону, ни слова о ночном происшествии, только рассеянный взгляд на руку с вязаным браслетом, и я обрадовалась. Правда, лицо так и осталось каменным. Хорошо еще, и работала, голову опустив. И он не видел, что я слишком спокойна. Улыбаться просто не могла. Рот напряжением стиснула железно. Вадим сказал, завтракать не придешь, будешь спать? Полувопросительно сказал Сергей, когда уже вышла из ванной. Буду спать, с трудом разжимая губы, подтвердила я. Зачем он спрашивает? Если бы я и завтракала, то с Андреем, а не с ним. Он же должен это понимать. Я пошла. Он промолчал, и я закрыла дверь за собой. Вчера я сделала ему 3 перевязки, потому что диета и снадобье дали очень неплохой результат, и отторжение мертвых тканей пошло сильно и быстро. Судя по виду кожи и по тому, сколько я сейчас срезала гнилых обрывков, 3 перевязок сегодня не понадобится. Хватит 2, значит, и все будут думать, что я сплю. И Вадим с Регги ушел, и Андрей собирается на рынок, а прежде втихомолку заедет за Аней. Сбежав с лестницы и влетев в комнату, я захлопнула дверь. До вечера меня никто не хватится. Никто не удивится, если просплю и обед. Я быстро убрала покрывало с постели, взбила подушки и решила с помощью своих вещей изобразить очертания спящего, отвернувшись к стене, человека, после чего укрыть все это тонким одеялом. Вывалила вещи с полок на кровати и вдруг замерла, вглядываясь в них. Большинство – новые. Вспомнила, как покупали каждую, как весело было, и, только сейчас начала прозревать, это был всего лишь 4-й день моего постоянного пребывания в этом доме. Андрей сказал, что Сергей мне дал аванс и можно на него купить что угодно, потому как именно сейчас можно съездить на рынок, вместе с ним, с Андреем. И я так обрадовалась сумасшедшим деньгам, что не подумала, что я в этом доме еле-еле несколько дней, какой уж тут аванс. А из памяти совсем вылетел утренний эпизод с неудачной пробежкой по лесу. Мои кроссовки кокнулись, и я побежала в босоножках, которые тоже на ладан дышали. Вадим ни слова не сказал про обувку. Мне просто предложил не бегать, а погулять по лесу, болтая о том о сём. Типа, не заметил. А потом появился аванс. Ноги ослабели, я свалилась на постель и зарыдала, с трудом удерживаясь, чтобы, не в голос. Поняла, что сейчас не выдержу. Буду рыдать во весь голос, схватила подушку и уткнулась в нее. Я не понимаю, какого черта со мной происходит. Со мной в доме Сергея обращаются как с желанной гостьей, помогают во всем, так почему же я стала такой плаксивой? Я сильная, я всегда разруливала все ситуации, в которых мне было плохо. Разруливала по-всякому, или решительно переламывала, или напрочь уходила из них. Почему же я сейчас ничего не могу? Почему меня все время тянет приподнять браслет на кисти и посмотреть на синяки? Почему меня трясет, как только вспоминаю, как Сергей почти спрятал меня сегодня ночью в своих? Хватит уходить, у меня есть работа, не бей лежачего, мне за нее платят так, как нигде и никто не платил бы. Я живу в прекрасном доме, на полном довольствии, времени свободного, полно. Подумаешь, хозяин заигрывает с наемной прислугой, перетерплю. В конце концов, с темпами его выздоровления мне здесь долго все равно не пробыть. А потом, может, Элина привыкнет к запаху и сама начнет делать перевязки. Я ей покажу, как они делаются. И тогда, с глаз долой, из сердца вон всю эту компанию. Я шмыгнула и провела под носом ладонью. Поискала платочек или салфетку. Взяла из вазы яблоко, куснула его, и снова разревелась. Через полчаса, обняв подушку, я спала, так крепко, что не услышала, как открылась дверь в комнату, как заскрипели колеса кресла, когда им пришлось преодолевать низкий, едва обозначенный порожек. Мне только снилось, как Сергей боком остановил свое кресло рядом с моей кроватью, как осторожно приподнял мою свесившуюся руку и осторожно же отогнул браслет, как он просидел некоторое время так, спокойный и даже бесстрастный, тихонько баюкая мою руку в своих ладонях. Когда я проснулась, глазам не поверила. 5-й час, вот это я поспать, глянула на разобранную постель, поверх которой спала, привела комнату в порядок, расчесалась и только после этого пошла умыться. Немного озадаченная, я увидела рядом с дверью в мою комнату, на диване, явно тоже только что проснувшегося Вадима. Регги спала возле входной двери, он сонно улыбнулся и деликатно прикрыл зевок. «Привет, выспалась?» «Ага, а ты почему здесь?» Сергей дал втык, он считает, что я плохо исполняю обязанности телохранителя и что, вместо того, чтобы дежурить около него, я должен находиться только возле тебя. «Подожди, ничего не понимаю, давай я умоюсь, чтобы прийти в себя, а потом ты мне объяснишь, в чем дело». «Угу, умойся, а я сразу после тебя». После ванной мы оба, не сговариваясь, только переглянувшись, вошли в кухню. Андрей нам оставил прямо на столе тарелки с какими-то вкусными салатами, и мы с Вадимом налегли на них, с удовольствием запивая томатным соком. Заморив червячка, я бдительно поинтересовалась: «Ты ведь не собираешься замалчивать то, что сказал мне?» «Баш на баш», — хитро прищурился Вадим. «Я скажу то, что интересует тебя. Ты скажешь то, что очень интересует меня. А у меня такое есть, интересующее тебя», — удивилась я. «Как ни странно, да. Начнем, Оля, что произошло в промежутке от твоего выхода из комнат Сергея и до того момента, как ты зашла к себе?» «Ничего не случилось», — искренне ответила я. «Я зашла к себе живая и здоровая». «Хорошо, я не так выразился. Ты никого не встретила, выйдя от Сергея?» «Что он имеет в виду?» «Допрашивает, как настоящий следователь. Хочет узнать, встретила ли я Александра?» «Зачем?» — Вадим вздохнул и предложил. «Оля, возможно, ты думаешь, что я занимаюсь ерундой, но то, что для меня важно, я все-таки узнаю. Поэтому сделаем так, я расскажу, что именно произошло с тобой, а ты подтвердишь или скажешь, что этого не было». «Да я, выйдя от Сергея, ты разговаривала с Шуриком». «Так, так, мистер Шерлок Холмс», хмыкнула я, и сразу полюбопытствовала. «А ты как догадался, или преступник сам сознался, что он говорил со мной, минут через 5 после того, как ты ушла? Пришел дежурить Андрей, поскольку выспался. Я спустился в холл, там еще пахло куревом, а на крыльце валялась сигарета». «Точно, ты, Шерлок Холмс». «Оля, может, я и Холмс, но не телепат. О чем с тобой говорил Шурик?» «Ни о чем. Мы поздоровались и разошлись». Вадим снова внимательно взглянул на меня и пожал плечами. Я про себя хмыкнула. «Что, я такая выразительная, что по мне сразу все прочитать можно?» «Ну и пусть. Встреча была, разговор был, но говорить о нем я не собираюсь. Это слишком личное». «Я ответила», напомнила я. «Теперь ты. Почему Сергей считает, что ты плохо исполняешь обязанности телохранителя?» «Потому что меня не было рядом с тобой, когда ты разговаривала с Шуриком». Емко и исчерпывающе. «Я не фарфоровая, если что, и с одним точно справлюсь», усмехнувшись, сказала я. «И попытайся, Шурик, мне что-нибудь сделать, боюсь, можно будет пожалеть, что телохранителя приставили не к нему». «Не увиливай», спокойно сказал Вадим. «Я не о том, и ты это понимаешь». «Хорошо, увиливать не буду». Разговор был, точнее, мы перебросились репликами. «Но мне не нравится, когда обо мне хотят знать всю подноготную. Поэтому про реплики я говорить не буду». «И не надо», опять-таки с каменным спокойствием сказал Вадим. «Зная Шурика, нетрудно предсказать, что он сказал тебе какую-то, мягко выражаясь, мерзость. Этот змееныш умеет кинуть словечко другое так, что в самом мирном месте немедленно начинаются войны. Мерзости он не говорил, возразила я, сказал правду и только правду. Правду тоже можно преподнести так, что она может стать поводом к концу света. И безо всякого перехода добавил, красивая у тебя штучка на руке, тебе нравится? Недоверчиво покосилась я на него, это будет комплект. Я хочу сюда еще один браслет довязать, а еще пару штучек на ноги. Но Вадима подробности уже не интересовали. Он как-то так задумался над своей опустевшей тарелкой, что стало ясно, лучше у него ни о чем не допытываться. Через Андрея я передала Сергею, что ноги перевязывать буду ему сразу перед сном или после ужина, на его усмотрение. Он ответил по мобильному, что будет ждать меня сразу после ужина. Говорили ровно, по-деловому, не то не сё, ужинать после плотного полдника, который нам оставил Андрей. Тогда мы, я и Вадим, отправились на пруды. Это Вадим рассказал про них. Здесь, недалеко, у ближайшей деревни, у них такая чистая вода, что даже искупаться можно, а на песчаных пляжах позагорать. Взяли по пакету, сунули туда купальные принадлежности и пару свертков со съестным, взять которые настоял Андрей, и ушли в поход, точнее, поехали. Когда вышли к воротам в усадьбу, в маленьком сарае обнаружился мотоцикл. Вадим показал, как держаться, и мы рванули. Сначала по асфальтовой дороге, потом свернули на широкую тропу за дачным поселком, в лес. Пруды обалденные, как выехали из леса, а там, красотища. Песок, спокойная, темно-зеленая вода, а за ней, снова чаще, ветвями к воде. На песок заезжать не стали. Вадим с умом все сделал. Оставил транспорт на самом видном месте, и мы пошли к пляжу. Там загорали три человека. Какая-то парочка, а чуть подальше от них, тоненькая девушка, с солидной корзиной рядом. К ней, к девушке, Вадим решительно и зашагал. Я еще встревожилась. Мы же помешаем ей. Давай чуть в стороне. Но мой телохранитель только улыбнулся и не сбавил шага. Девушка при нашем появлении встала и оказалась рыженькой, большеглазой и очень смешливой. «Дамы, позвольте вас познакомить. Это Оля, объект моей охраны», — чуть насмешливо представил нас Вадим. «Это Алена, моя жена». Алена оказалась не только смешливой, но и болтушкой. Рядом с не очень высоким, но широкоплечим Вадимом она выглядела, как тоненькое деревце при могучем дубе. Она схватила меня за руку. Вадим еле успел взять у меня пакет и потащила раздеваться к кабинке, отчего я немного оторопела. Здесь и кабинки есть, минут через 10 мы болтали, как подруги, которые не виделись с полгода и у которых скопилось столько нужной для пересказа информации. Господи, так много я не смеялась давно. Мы болтали обо всем на свете, успели повизжать в довольно холодной воде пруда, хоть Вадим и сразу предупредил, но все равно прохлада оказалась неожиданностью. Даже сплавали на другой берег, полюбоваться на кувшинки. А потом, пикник, я, растаяла. То напряжение, которое мерзлым комом застыло во мне, ощутимо начало плавиться в тепле дружески настроенных ко мне людей. Алена не давала мне покоя, чтобы я задумалась над чем-то, постоянно сбивала с мысли о тяжелом, но делала это так легко и непосредственно. Она здорово походила на легкую бабочку, порхающую по самым медовым цветам, только бабочку щебечущую и хихикающую. Иногда я успевала присматриваться к ней и Вадиму, и завидовала, замечая, с каким обожанием он смотрит на жену, а с какой улыбкой она взглядывает на него. Мы оставили Алену на пляже перед закатом. Вадим сказал, что до их дачи добраться нетрудно, минут 5 деловой ходьбы, а пойдет она с той парочкой, которая на пляже отдельно сидела, занятая только собой. Выяснилось, соседи по даче. Уже на территории усадьбы мы выехали на площадку перед крыльцом дома, где нас встречал Сергей. Я сжалась, но Вадим взял у меня мотошлем и спокойно сказал, все нормально. Я предупредил Сергея, что мы едем купаться. Расправив плечи, я пошла к крыльцу, настороженно присматриваясь к хозяину дома. В двух шагах от меня он кивнул и улыбнулся. Как позагорали. Нормально, откликнулась я, удивляясь, почему рядом с ним нет Лины. Ну что, пойдем, займемся делом. Иди, сказал Вадим, пакеты с посудой я сам занесу. Хозяин дома развернул кресло к двери, которую я поспешно открыла ему. На этот раз, поднимаясь по пандусам, Сергей не взял меня за руку. Натужно загудел моторчик, и кресло въехало на второй этаж. Я пропустила Сергея вперед. Двери в апартаменты оказались открытыми. Воровато оглядевшись в коридоре, нет ли где Лины или Александра, Я юркнула вслед за Сергеем в комнату и закрыла дверь. Уже оттирая с его ног гнилую слизь, я осмелилась предложить. «Сергей, а давай я научу Лину, как ухаживать за твоими ногами. Это же легко. Не Лина дала мне гарантии, что поставит меня на ноги», — насмешливо сказал он, сидя с закрытыми глазами. В наступившем молчании я решила, что, кажется, понимаю его. Бывшая жена слишком воздушна, чтобы убирать грязь, даже если это грязь, болезнь ее любимого человека. Я могла представить, как ухаживает за Вадимом Алена, заболел он, но не Лина. Додумать не успела. Обычным телефонным звонком зазвенел мобильный Сергея. Он поднял трубку к уху, выслушал говорящего и, ухмыльнувшись, я насторожилась, тоном людоеда при известии, что еда сама бежит под окна его дома, сказал, впусти его, и, склонившись ко мне, предупредил, пока не начинай обмазывать. Чуть позже, шаги бегущего человека я расслышала еще за закрытой дверью. Человек бежал так, словно ему плевать было, что он бежит, грохая изо всех сил ботинками. Я хотела было встать, но Сергей как-то лукаво мотнул головой, сиди, мол, и я осталась на месте, хоть и приготовилась, чуть что, бежать. Альберт влетел в комнату так, что стал похож на перепуганного и обозленного мальчишку, а не на того бога, которым я видела его в тот первый раз. Куда девалась его привычка нависать над более слабым? А что произошло с его модным причесоном? Уже с порога, забыв о своей значительности, он зарычал. «Я к тебе, как к человеку, обратился. Ты что сделал? Я же просил тебя помочь. Ты же сказал, поможешь». «Я не сказал, помогу», — спокойно ответил Сергей. «Я сказал, посмотрю, что можно сделать. А это две большие разницы». Затаив дыхание, чтобы не попросили выйти, я сжалась в клубочек, сообразив. Сергей каким-то образом, по-своему решил ту проблему, с которой к нему приходил Игорь, и решил ее так, что взбеленился Альберт. Он-то тут каким боком? Осторожно кидая короткие взгляды, я с определенным удовольствием обратила внимание, что теперь растерянный Альберт кажется особенно беззащитным и даже несчастным. «Ты понимаешь, что убил меня тоже?» Почти прохрипел Альберт. «Ты же видел, что я его партнер. Ты это специально сделал?» «Да, чтобы меня уничтожить». Короткий взгляд наверх, на Сергея. Уже не насмешка, не ухмылка, а покровительственная улыбка старшего, каким хозяин дома и является. «Не торопись с выводами. Оля, извини, мне нужно к столу». Я торопливо встала и отошла к дивану. Сергей приблизился к столу, быстро разложил бумаги и две из них положил перед подошедшим Альбертом. «У тебя есть выбор», — негромко, но слышно мне сказал Сергей, глядя на кузена все с той же покровительственной улыбкой, только постепенно приобретающий странный привкус насмешливого выжидания. «Вот два документа. Этот, купчая на продажу фирмы. Тебе осталось только поставить свою подпись, и ты получишь всю сумму, которая прописана в правом верхнем углу. Вторая бумага, перевод всех обязанностей двух компаньонов на одного, обретающего с этого момента, ввиду неплатежеспособности одного из двоих, все права хозяина фирмы». Это были единственные два решения, которые вообще могли бы спасти дело и получить деньги. «Итак, выбор за тобой». Еле дыша, я следила за сценой у стола, видя его участников в профиль. Насколько я поняла Сергея, он разорил Игоря и поставил братца перед проблемой. Получить все деньги за фирму, выставленную на торги, или стать ее главой и получать с нее прибыль в одиночку, без компаньона, без Игоря. Сергей тоже наблюдал за кузеном. Интересно, видит ли он тоже, что и я? Как быстро сменяется на лице Альберта одно выражение на другое. Жадность, отчаяние, желание схватить бумаги, и злоба, что нельзя получить все сразу. Да, именно эту жалость я и видела. Жаль, что нельзя получить деньги за фирму. Жаль, что одновременно нельзя стать ее хозяином. Игорь, кажется, был забыт перед лицом таких перспектив. Вот что имел в виду Сергей, когда говорил о себе как о разносторонне деятельном пирате. Я кое-что слышал о таком, о том, как разоряют фирмы или, наоборот, их приводят в порядок за бешеные проценты. Этим занимается Сергей, на что же решится Альберт? Если он возьмет деньги, Игорь останется ни с чем. Если станет главой фирмы, Игорь будет с небольшими, но с деньгами. Альберт оглянулся на дверь, словно ожидая, что Игорь вот-вот войдет сюда. Облизал губы и, взяв ручку со стола, нагнулся над бумагой слева. Насколько я помнила, эта бумага купчая. Сергей искоса посмотрел на меня. Глава 21. То ли днем слишком разоспалась, то ли еще что-то, но сна ни в одном глазу. Ворочалась на постели и так, и сяк, и подушку обнимала, и попробовала одеяло оседлать. Есть у меня такая любимая привычка для засыпания. Никак, только зря стаха пинала время от времени. Кот все старался на ногах устроиться, а я все спихивала его, хотя раньше почти не обращала внимания на тяжесть. Но сейчас синдром беспокойных ног разбушевался вовсю. Даже привычную тяжесть стаха трудно выдержать. Додумалась позвать на помощь. Представила полный набор. И валериану, и хмель. Кстати, тоже неплохо набрать бы для личной думки, и мяту. Бледно так что-то мелькнуло среди углов. Может, я полусонная, вызвать по-настоящему не смогла. Наконец встала и решилась погулять на улице. Может, свежий воздух и вечерний аромат трав и цветов разгрузит голову и даст спокойно поспать. Тем более Вадим наверняка рядом, если не обходит дом. А если и обходит, подожду на крыльце, но сначала на кухню. Иногда помогает заснуть, если водички попить. Быстро натянула джинсы, всунулась в первую попавшуюся футболку, привычно распущенные на ночь волосы сверху быстро пригладила, а в темноте все кошки серы, и вышла в холл, и перепугалась. Только дверь закрыла, только повернулась лицом к просторному помещению, как от моих ног порскнул, будто ужаснувшийся заяц, белый волк, и кинулся к лестнице наверх, а следом за ним, багряной метелью, будто кровью, брызнули яркие даже в приглушенном свете холла лепестки мака. Тревога в одно мгновение превратилась в бешеное, нерассуждающее стремление взлететь на второй этаж, тем более что маковая волна взметнулась фонтаном вокруг меня, и снова бросилась к лестнице. Наплевав, что там должен хоть кто-то дежурить, я рванула вслед зовущей, полыхающей темно-алой тревогой волне. Как очутилась на втором этаже, не помню, и как пробежала общую комнату апартаментов, с грохотом, наверное, а, тоже плевать, в спальню буквально влетела, черт, картинка маслом, смятая постель, на полу, на стянутой с постели простыне, сидит, кривясь от боли, Сергей, ноги в разброс, сбоку, инвалидное кресло, и как-то сразу стало понятно, что он хотел пересесть в кресло, и, наверное, забыл, что колеса на тормоз не поставлены, съехал с кровати, ладно, та еще не слишком высокая, но ударился ногами, кажется, сильно, с ума сошел, позвать кого-нибудь не судьба, я бросилась перед ним на колени, вконец растерянная, мне его точно не поднять, только руки протянула, еще не зная, что делать, как он сам вдруг схватил меня за плечи и усадил рядом, обняв, руки сильные, от напряга стиснул так, как будто чем сильнее, тем ему легче, заглянула в глаза, а они больные совсем, и сама прижалась, а потом опомнилась, наклонилась было вперед, не пустил, куда, шепотом, обезболивающее, сейчас, сиди, не отпуская меня, откинулся к кровати, дыхание частое, губы пересохли, я снова прижалась к его плечу, упрямая, голова-то все равно склоненная, мне этого хватит, руку, снова оплетенную травами и цветами, подняла немного, получилось, правда, только плечо приподнять, и представила, как ладонью поглаживаю его ноги, пусть под пленкой, пусть под тонкими спортивными штанами, но спрятанная под ними кожа и ушибленные падением мышцы почти сразу откликнулись на мое бесконтактное прикосновение, ладонь зачесалась, пошли мурашки по коже, получилось, аж сама не поверила сначала, что у меня такое выйдет, минуты не прошло, как Сергей начал ощутимо опускать плечи и глубже дышать, и расслабил руки. Господи, что за место здесь, что чуть не колдовство так легко сбывается. На скрипнувшую дверь мы подняли головы. Стах увидел нас, хвост кверху. Стах, сходи за Андреем, тихонько предложила я. Ковер из гусиных лапок окружил кота, а потом плеснул в дверной проем. Кот постоял, задумчиво глядя на нас и медленно опуская хвост, потом вышел. Ты колдунья. Теплое дыхание сверху вниз мягкой волной по моему лицу. Это не я колдунья. Это дом у тебя на месте колдовском. Где Андрей? Почему он не у тебя? Пошел подогреть твой отвар. Бессонница у меня. Значит, зря стаха послала. Ага, как подумаю. Стах подходит к Андрею, мявкает на него. Андрей пугается и бежит на второй этаж. Угу. А Стах бежит позади. И лапой его, лапой, чтобы не сбавлял бега. Ты почему в джинсах? У меня тоже бессонница. Хотела подышать в саду. Я замялась, а потом вдруг подумала. Надо посмотреть, не забыл ли ты отвар выпить. Это ты хорошо думаешь. А ты, почему, тоже, хотел в сад подышать. И вдруг таким шепотом, что еле расслышала, только губы тепло задевали ухо, двигаясь. «Целый день тебя не видел, от страха меня таким холодом обдало, а сердце заколотилось так сильно, что я ссутулилась, пережидая боль. Как я могла не подумать, я не способна на чувства, но Сергей-то, говорят, это легко, влюбиться, особенно в того, кто помогает, кто ухаживает, на кого надеешься. Я-то не слишком часто именно ухаживаю за ним, но ведь ему, в таком положении, много ли надо? Я, рядом, вот он и». В следующий момент я перестала дышать. Прядь белых волос скользнула по моему лицу, плечо за моей головой пошевельнулось, и ладонь Сергея скользнула по моей голове. Повышенная лохматость, да, почему ты постоянно не ходишь с распущенными волосами? Жарко, только и прошептала. Поднять голову я не осмеливалась, сразу задену его лицо, а он еще раз погладил и положил ладонь на мое плечо. Расслабься, не укушу, давай просто посидим. И мы сидели, пока не пришел Андрей. Он зашел и вздохнул, глядя на нас. Я же просил, Сергей, подожди меня. Нет, обязательно все по-своему надо сделать, он ворчал, смешно выговаривая ему и одновременно хлопая себя по карманам, пока не вытащил мобильный. Какого черта? Недовольно сказал Сергей. С пола мне тебя в одиночку не осилить. Вадим, поднимись к Сергею. Еще и Вадим. Я рванулась из рук Сергея, тот удержал, только вцепившись в футболку на плече. Куда? Шлепнулась назад, привалил к себе. Слава богу, Андрей отвернулся. Подумала немного, прижатая к мужскому плечу, и обозлилась. Слава богу, а не наоборот, мог бы и сказать пару ласковых Сергею. Или не мог, Сергей-то для него настоящий хозяин, не то, что для меня. Ну все, сейчас придет Вадим, ухмыльнется, глядя на меня. Стыдоба-то. Андрей тем временем, оказалось, не просто отвернулся, взял оставленный в спешке на столике стакан с отваром, подал Сергею. «Будешь?» – усмехнулся мне Сергей, отпив немного. «Полагаешь, нуждаюсь в успокоительном?» «А нет», – я сердито замычала, пытаясь отвернуться, а потом фыркнула. «И чего взъелась? Если даже Вадим посмеется надо мной, в очередной раз застав в объятиях, будем смотреть правде в глаза, Сергея, то все равно это ничего не будет значить. Чего именно значить не будет?» Додумать не успела. Вадим не посмеялся. Он вошел, озабоченно осмотрел место происшествия и только после осмотра протянул мне руку. Помочь встать. Теперь Сергей не возражал. Мужчины коротко переговорили и сообразили, каким образом поднять Сергея, чтобы не причинять ему боли. Простыню, на которой он свалился, продернули под ним еще больше. Потом присели рядом с ним, чтобы он мог опереться на их плечи, и так, на простыне, подняли. «В кресло?» – непреклонно сказал Сергей. «Я все равно спать не смогу, и ты не сбегай, это уже мне». Недовольно, почти в приказном порядке. Со второго этажа спускались так. Я шла справа, Сергей держал меня за руку. Чуть слева, сразу за креслом, шел Андрей, присматривал, чтобы все в порядке было. Вадим спустился по лестнице. В холле мужчины остановились определиться, сопровождать ли нас с Сергеем на прогулке. Обрадованная присутствием толпы, подбежала Регги. Вадим только взглянул на Сергея, тот кивнул. Ишь, с полуслова друг друга понимают. В общем, собаку оставили нас сторожить, а пока мужчины договаривались, в какой стороне сада нас искать, если что, я успела потрепать Регги за холку и погладить стаха. Последний явно чувствовал себя весьма важной персоной. Еще бы, помощь привел. Поэтому непривычно прогибался под ладонью, а гордо сидел со сознанием отлично выполненного задания. Придержав входную дверь, я некоторое время колебалась, стараясь слишком явно не смотреть на окна второго этажа, где располагались Лина и Александр, а потом решилась. Все равно наша прогулка выглядит как прогулка больного и сиделки при нем. Задавив вздох, я пошла рядом с креслом. Попробовала бы не пойти. Ладонь Сергея держала меня крепко. «Как погуляем?» – спросил он. «По дорожке и обратно, как захочешь. А о чем говорить будем?» «Судя по тону, он уже просто забавлялся ситуацией. А ты о чем хочешь? Почему я?» Усмехнулся он. «Ну, если хочешь, могу начать и я». Вредным до того, что самой противно стало, тоном ответила я. «Хочешь, расскажу, как я люблю вязать? Или, хочешь узнать, как работала в школе? У меня такой класс был обалденный. Так вот, мы однажды ходили в поход и там». Историю нашего похода он выслушал внимательно, только почему-то возникло впечатление, что он не столько внимательно слушает, сколько смотрит на меня. За рассказом доехали до кустов вишни. Я немного пришла в себя и перестала кукситься, но собственного напряжения до конца сбавить не могла. Замолчав, снова вернулась к мыслям о том, что хотела бы свести все наши отношения к деловым, и не получается. Сергей тоже молчал. Посматривая на него, я сорвала несколько ягод, быстро положила ему на колени, чтобы не успел поймать за кисть, и принялась очень увлеченно собирать вишню для себя. Думай теперь, а если он просто соскучился по женской ласке? Лина слишком нежная, ее отпугивает запах. Я запах переношу нормально, а ему хочется хотя бы прикосновений, хотя бы поговорить. Вздохнула. Ему хочется хотя бы интрижки с женщиной, любовной игры, о которой я так много читала в книжках-малышках, типа серии «Панорама» или «Арлекин». О, вспомнила, как это называется, флирт. Только ведь я человек серьезный, наверное, в такие игры играть не умею, и вообще в таких отношениях профаны ноль, и неуклюжая. Поделись, внезапно сказал Сергей. Чем? По инерции спросила я. Тем, о чем сейчас думаешь. Сначала я присмотрелась к нему, он сидел спиной к растущей луне, полной и очень яркой, и выражение его лица трудно было разглядеть. Думаешь, тебе понравится то, что я думаю? Нет, думаю, что некоторые вещи держать в себе не надо, а я вообще вещь в себе, заявила я, вся такая загадочная, как лягушка из анекдота. Что за лягушка? Учти, анекдоты я рассказывать не умею, ну, хотя бы для общего ознакомления. А, тогда ладно, сидит лягушка в ресторане, подходит официант, она берет тарелку и опрокидывает ее содержимое на него. Он: за что? Она: а вот такие мы, лягушки, загадочные. Он хмыкнул и улыбнулся в темноте. Я не видела, но, когда он заговорил, улыбка в голосе слышалась отчетливо. Это намек на причину, почему ты перестала сидеть со мной за обеденным столом. Боишься выглядеть загадочной, для чего обязательно надо будет опрокинуть мне на голову тарелку с салатом, например, с супом лучше, мстительно отозвалась я. Почему же? Салат собрал и чуток оттерся, а от супа отмываться надо. Вот так, хотел флирта, получи. Только он хотел большего, чем просто флирт. А я решила, что утерла ему нос и потеряла бдительность, оказавшись слишком близко к нему, и в темноте не заметила, как шевельнулась его рука. Пальцы у меня холодные. Подняв руку, собирала ягоды и очутились в его теплой ладони. Чуть не выдернула, когда он опустил голову, поднося к губам пойманную кисть. Прямо в мои пальцы он негромко сказал: «Ты замерзла», и тепло подышал на них. После чего прозаично сказал: «Не пугайся, все нормально, идем домой, идем», шепотом, потому что осипло, согласилась я, а руки моей так и не отпустил. Так и дошли до крыльца, так и по пандусу въехали, только здесь, перед входной дверью, помедлил немного, с видимым нежеланием расслабил свои пальцы, отпуская меня, и тут же сказал: «Не уходи сразу, ладно, присмотри, чтобы я заснул, ты же хотела дежурить». Пришлось подняться вместе с ним, дожидаться, пока мужчины помогут ему пересесть на кровать и лечь. Во всяком случае, я понадобилась и чисто практически, поскольку они опять забыли подложить ему сонные думки. Единственное, что изменилось: как только Андрей с Вадимом ушли, я стала действовать смелей. Поняв, что в комнате никого, кроме нас, я подошла к кровати Сергея. Он лежал, глядя в потолок, и сразу скосился на меня. «Что?» – начал он. «Спи», прошептала я и пальцами, в тяжелых кольцах из призрачных трав, провела по его щеке. «Получится, не получится», сердце зашлось, когда поняла, что все происходит так, как я даже надеяться не смела. Глаза Сергея немедленно закрылись, а сам он тяжело опал на подушках. «Спи, мой маленький, тебе так хочется спать», и, мягко приподняв его светлые пряди, осторожно вытащила ему из-под головы, уложила их ровней, чтобы не мешали спать. «Спи, мой хороший». Перебирая его волосы, я пропускала их в ладонях, стараясь, чтобы они как можно больше попадали в действующее пространство призрачных трав, и в душе продолжала поражаться. «Вот так легко, вот это я сделала». Скоро его еле слышное дыхание подсказало, что он уснул очень глубоко. Легко оказалось подтащить обычное кресло, довольно большое и мягкое, к его кровати, и я, забравшись в него с ногами, локтем на валик подлокотник, свернулась клубочком. Только для удобства, и не для чего более, я прислонила голову к краю подушки на его кровати и уснула. Сон не имел надо мной большой власти, был прозрачным, почти дремотой. Открывая время от времени глаза, я видела и чувствовала, как перевернулся на живот Сергей и как его сдвинувшаяся к краю постели рука нечаянно ткнулась в мое плечо, а потом теплые пальцы расслабленно легли мне на шею. Открывая глаза и видя прижатый к губам палец, не сразу узнавала стоявшего над нами Вадима. Слышала осторожные шаги и сонно кивала в ответ на кивок Андрея. Окончательно проснулась к нужному времени. Точнее, разбудили. Прикоснулись к ладони. Я дремотно улыбнулась, думая, что касается Сергей. И испугалась, что Сергей. И такое облегчение, а за ним такое горькое разочарование, когда разглядела на кисти обвившую ее траву. Спросонья с трудом узнала ладошку хмеля. Дыша ртом, так осторожничала, вытащила из-под ладони Сергея свои пальцы и, стараясь не дышать, отступила к двери. Утренний сон у многих чуткий, поэтому, только прокравшись за дверь, надела взятые тапки. Снизу лестницы мне улыбнулся Вадим. «Пошли на пробежку?» – шепотом спросил он. «Только кроссовки надену. Попали под небольшой дождь. Хорошо, что на обратном пути. Я как вспомнила, какие в том месте глинистые обрывы уступы, как они могут скользить под ногой, так меня сразу передернуло от жути. На крыльце промокшая Регги так сильно встряхнулась, что я взвизгнула от неожиданности, а Вадим засмеялся. Укоризненно поглядывая на собаку, я уже невольно усмехалась. Вадим неотступно следовал за мной и на кухню, где я заваривала травы, и до двери в комнату. Но сна больше ни в одном глазу. Я сходила в библиотеку, взяла очередной том Агаты Кристи и принялась читать, одновременно с удовольствием уничтожая яблоки из вазы. Потом сбегала на кухню, сварила кофе. Не заметила, как пришло время перевязки, и думала лишь об одном. Как хорошо, когда в жизни все предсказуемо. Проводил меня на второй этаж Андрей, с которым я столкнулась на кухне, придя мыть чашку. Сергей, выспавшийся, приветливо кивнул мне. Он отъехал от стола, прихватив с собой лишь мобильный. Кажется, ждал звонка. Когда я убрала все ненужные марлечки, ему и позвонили. Одними губами спросила, уйти, он покачал головой. Я стала чистить его ноги, с любопытством прислушиваясь к очень интересному разговору. Как я поняла, звонил отец Мишки. Да, Ростислав Филиппович, он профессионал. На сцене около 15 лет, точно не скажу. Но, полагаю, вы понимаете, что просто так он не остался бы вне сцены. Да, это еще очень мягко сказано, вредные привычки. Да-да, вы правильно поняли. Нет, конечно, я понимаю, что кота в мешке никто брать не будет. Сегодня, вас устроит, в какое время вам будет удобней. Реплики Сергея я дополняла про себя. Итак, Мишка и в самом деле рассказал отцу про Александра, и тот заинтересовался человеком, который слишком рано ушел со сцены. Собрав использованные тряпки, я отнесла их в ванную комнату, где нашла Андрея. Тот тоже слышал Сергея и сразу сообразил, в чем дело. «Думаешь, Александр откажется от своих привычек?» С сомнением спросила я. «Ты не знаешь Ростислава», самоуверенно сказал Андрей. «Это ж настоящий бульдог. Вцепится в человека, если посчитает его полезным для себя, не оторвешь. У него Шурик как по струнке ходить будет, если Ростислав возьмет». Я опять недоверчиво хмыкнула. Впрочем, отца Мишки я ведь не знала. Главное для меня заключалось в том, что сегодня я снова услышу Александра и его гитару и встречусь с ребятами, а это будет веселей, чем было в понедельник. Так, размышляя про понедельник, который день тяжелый, я вернулась в комнату, к Сергею, и приготовилась накладывать на его ноги новые марлечки со снадобьем. Чистые мешки лежали рядом. Сергей сидел, задумчиво глядя в пространство. Я присела на корточки. Андрей вышел из ванной комнаты, почему-то прикусив губу, застыл, глядя на входную дверь в апартаменты. Только я приготовилась открыть крышечку банки, дверь распахнулась. В комнату энергично вошла женщина, высокая, длинноногая, одетая в белый джинсовый костюм, точнее, брюки и рубашку, подпоясанные широким красивым ремнем на тонкой талии. Забыв дышать, я затаилась от восторга, настоящая воительница. Меча у бедра не хватает и пары ножей в ножнах на поясе. Светлые, почти белые волосы, стянутые в узел, тяжело свисали на затылке. Она остановилась посреди комнаты, всматриваясь в Сергея, немедленно набычившегося, и спросила низким грудным голосом, от которого у меня по спине мурашки забегали. «Ну, и что это значит?» Оглянувшись на Андрея, неудержимо улыбающегося, отворачиваясь, чтобы никто не видел, Я сбежала к нему из-под перекрещенных взглядов Сергея и воительницы и тихо спросила: «Кто это?» «Андрей, не смейся». «Кто? Добрая фея? Кто ж еще?» — самодовольно ответил Андрей. Глава 22. Я только успела довольно глупо спросить: «Почему добрая фея? Все крестные мамы должны быть добрыми феями», — наставительно откликнулся Андрей и, снова самодовольно усмехнувшись, добавил: «А моя, тем более, крестная мама Андрея». А события развивались стремительно. Женщина-воительница крупна, а каблучища у нее, ой, мамочки, прошагала к Сергею, теперь уже упрямо ссутулившемуся: «Ну не хочу я ничего объяснять», — и требовательно спросила: «В чем дело? Почему ты в инвалидном кресле? Что произошло?» И, нисколько не сомневаясь в своих действиях, сорвала с его ног простыню, которую я поспешно, прежде чем сбежать к Андрею, натянула спрятать язвы. «Что вы делаете?» — не выдержала я и только поспешила к Сергею, как он коротко глянул на меня и мотнул головой, да и сзади Андрей ухватил за руку. «Подожди». Я знала, что она видит. Для неподготовленного человека это потрясающе страшное, да что там страшное, отталкивающая картина. От стоп до колена кожа расслоилась неровными, словно резанными, длинными ранами, гниющими по краям, да и запах гниения, смешанный с запахом снадобья, мог заставить сбежать из комнаты кого угодно, но только не беловолосую воительницу. Она присела перед Сергеем, потянулась было дотронуться до кожи, движение руки остановилось на полпути, и тут меня обдало холодком. Она подняла голову взглянуть на Сергея. Профили абсолютно одинаковые, рост, белые волосы. «Это его мама?» — прошептала я Андрею. «Угу, ничего себе, у них общая мама». Женщина между тем встала и шагнула совсем близко к креслу, обняла Сергея, прижав его голову к себе. «Сереженька, я вылетела из комнаты, Андрей за мной». Не сговариваясь, спустились в кухню и засели в ней, будто набедокурившие без пригляда взрослых дети. Ну, ручки не сложили, конечно. Андрей поспешно принялся за готовку, а я — помогать. Через полчаса позвонил Сергей. Его недовольный голос я расслышала сразу, хоть Андрей разговаривал с ним через стол от меня. «Я замерз и хочу есть. Ишь, мы тут за него с его мамой переживаем, а он раскомандовался. Ну, что делать?» Побежали наверх, где Андрей сразу был мимолетно поцелован и изруган за то, что раньше не звонил, а мне милостиво кивнули, когда Сергей представил меня. Правда, представил он меня просто, по имени, не называя причины, по которой я здесь. Но, впрочем, через минуту Марина Львовна увидела, почему я здесь. Все внимание, конечно, оказывалось Сергею, но ведь это так понятно. Ежась от неприятного ощущения, что лучше бы не высовываться, я стала быстро обрабатывать ноги Сергея, который разговаривал с матерью так, будто пойманный грабитель отвечает на вопросы следователя. Неохотно и, по возможности, кратко. Зато из этой беседы я прояснила для себя некоторые темные места из жизни здешнего поместья. В основном про аварию. Допытываясь, каким образом произошла авария, Марина Львовна, и я заодно узнала, что прошлой осенью на повороте в дачный поселок кто-то явно перед приездом Сергея щедро вывалил на дорогу целую полосу песка. Сергею повезло, что в доме был Андрей, который немедленно примчался по звонку с мобильного. После аварии мать с сыном нормально общались до начала лета. Сергей хромал, но шутил, что до свадьбы заживет. А как в июне пошли язвы открываться, засел в своем доме. Марина Львовна работала и не могла выкроить время на приезд к нему. Поругивала, что сын не приезжает навестить родителей, но поскольку и сама была занята, то не слишком настаивала на встречах, хотя и жила на другом конце города. Думала приехать на день рождения, и никак не ожидала, что Сергей окажется в таком состоянии. Я вздохнула. А если б он согласился на операцию, узнав, что в доме находится Лина и Александр? Марина Львовна пришла в громаднейшее изумление, но сказала только одно слово, и я с улыбкой опустила глаза. «Зачем?» Сергей скривился, как будто и сам жалел. Открывая банку со снадобьем при Марине Львовне, я прикусила губу в ожидании фраз об отвращении, которые она испытывает. Но женщина только чуть поморщилась и больше ничем не показала, что запах отвратителен. Нормальная реакция нормального человека. Сидела она близко с креслом, поставив рядом стул и держа сына за руку. И мне становилось тепло, когда я думала, что эта сильная женщина немного развеяла опасения Сергея, проскользнувшие в их беседе, что она будет слишком сильно переживать. Может, она и переживала, но сделала все, чтобы сын из-за нее не тревожился. На меня Марина Львовна, кстати, Андрей звал ее по имени, не обращала внимания, чему я очень обрадовалась и уже спокойнее занималась своим делом. Удрать после перевязки я сумела незаметно, правда, на пороге задержалась, краем уха услышав замечание матери, что ей не нравится, как выкрашен угол дома с другой стороны, куда я до сих пор еще не ходила. Сергей втихомолку переглянулся с Андреем, но ответил спокойно: там проводка загорелась, огонь прошелся по стене. Что ж вы какие неосторожные, рассердилась Марина Львовна, это же очень близко к твоим комнатам. Любопытно, почему мужчины переглянулись, неужели с пожаром тоже какие-то нелады, и проводка на самом деле здесь ни при чем? Почему-то вспомнилось, как Андрей поздно вечером проверяет окна, все ли закрыты. Значит, он не только окна проверяет, стол в апартаментах накрывал Андрей. Поскольку Сергей был тут же, то Марина Львовна, не прерывая разговора, помогла расставить блюда. А я на кухне мыла кастрюли, чтобы пришедший сверху Андрей мог сразу поесть. Хотя, я остановилась, смывая с рук пену. Он же крестник гости, наверное, будет завтракать наверху, и фыркнула. Верхний этаж становится местом обитания высшего общества. И, захихикала про себя. Ах-ах-ах, меня тоже иногда допускают в светское общество. Ах-ах-ах. Как я гордюсь этим. Привет, улыбнулся мне заглянувший на кухню Вадим. Там не Марина Львовна приехала, вроде ее машина у крыльца. Она, я тоже улыбнулась ему. Ты ее знаешь? И подозрительно покосилась. Ну, если этот скажет, что он ее крестник. Знаю, любит порядок в доме наводить, туманно отозвался Вадим. Завтракали мы втроем, на кухне же. Андрей сказал, что Марина Львовна и без него хорошо покомандует наверху. Я опять немного удивилась. Он же ее крестник, но пришла к выводу, что всех подводных течений мне не знать, и успокоилась на этом, эгоистически возрадовавшись, что не только мы с Вадимом будем сидеть здесь, на кухне. Некоторую неловкость на этом завтраке сгладили мужчины, начав поддразнивать меня. Настоящая словесная атака пошла, только успевала от них отбиваться. Под конец разошлись так, что уже на каждое слово реагировали заразительным смехом. Мы даже не заметили, как открылась дверь. «Как весело тут у вас», — чуточку обиженно сказала Марина Львовна, «а там, наверху, как на похоронах, сидят. Почему вы к нам не присоединились?» Интересный вопрос, и любопытно, как на него ответят мужчины. «Я-то тут сбоку припека», и съежилась потихоньку, чтобы не слишком на меня внимание обращали. Вместо ответа Вадим встал навстречу женщине. Она обняла его. «Как твоя Алена? Давно ее не видела. Все нормально, Марина. Она здесь, на даче. Пусть придет меня навестить», — велела она, но очень доброжелательно, и оглядела стол еще раз. «Ладно уж, не буду мешать вам. Посидела бы с вами, да не хочется Сергея оставлять с этими. И что за манеру взяли отдельно есть?» И, улыбнувшись мне, или моему браслету, вышла. После завтрака я пообещала Вадиму никуда не ходить. Он сказал, что выспится и у нас как раз будет время побегать перед обедом, если я захочу. Выглянув в окно, я призадумалась. Сергей, как обычно, направился на прогулку, и с обеих сторон от кресла его сопровождали Марина Львовна и Лина. Со странным чувством я отметила, что ни одна не взялась за спинку его кресла. А еще немного удивило, что, поколебавшись у крыльца, Сергей направил кресло не к вишням, а в другую сторону, к клумбам. Причем перед тем искоса глянул в сторону моего окна. Я еле отшатнулась за шторку, чтобы не заметил. Нет, там, конечно, дорожка тоже хорошая, но ведь ягод нет. Усмехнувшись, я вспомнила, как мужчины среагировали на грязную вишню, которую я потащила в рот. Кажется, дамы, теперь я называла их только так, предпочитали не рвать ягоды с кустов, а вкушать их мытыми со стола. Оторвавшись от окна, я села на кровать, шлепнула рядом стопку журналов и принялась искать новый узор для первого личного болеро. Начатый мне что-то разонравился, и я распустила связанное. Толчками открылась дверь. Вошел Стах, вопросительно мыркнул и прыгнул ко мне. Минут через пять мы дрыхли. Я, прислонившись к поставленной стаймя подушке, кот у меня на руке. Проснувшись, я долго не могла понять, сплю ли еще, проснулась ли. Помог Стах. Именно он на мое движение поднял голову с настороженными ушами и тоже уставился на белого волка, лежащего у двери. С минуту я смотрела на зверя вопросительно, но он никуда не бежал, никуда не звал меня, и глаза, небольшие, изредка с пробегающим зеленым сиянием, смотрели спокойно. Передние лапы, сколько я ни всматривалась, оказались свободными, цепи на них не было, и, кажется, здоровыми. Что ж, если он сидит спокойно, значит, и мне можно не беспокоиться. Я села на кровати так, чтобы было удобно вязать. Стах не возражал, разлегся на боку, так, чтобы мы с волком оказались в зоне его присмотра. И я начала вязать и думать: волк, может, это дух места, ну, как тот, невидимый дух дерева из моего прошлого, который погладил меня по щеке, когда я это дерево пожалела. Волк, наверное, хочет, чтобы Сергей здесь жил, а может, а вдруг волк, отражение состояния Сергея. Я внимательно пригляделась к нему. Похоже, что так, впервые мы со зверем встретились, когда с ногами у Сергея стало совсем плохо, и волк тогда был в жутком состоянии, капкан, раны, а сегодняшней ночью, как он кинулся на второй этаж, зовя меня к Сергею. Если мои рассуждения истины, то Сергей впрямь пошел на поправку. Авария. Мне Сергей сказал, что она произошла в глухом месте, а она была здесь, в дачном поселке. Не хотел меня пугать, песок высыпали случайно, и почему-то хочется привязать к аварии еще и сожженную часть дома, пусть это всего лишь угол дома. Не потому ли меня везде сопровождает Вадим, что Сергей боится не мальчишек-студентов, а кого-то другого? Не потому ли Андрей носит пистолет, хотя, сказанула, Сергей боится, уточнить бы, Сергей боится за тех, кто рядом с ним. Сам он, судя по всему, ни черта не боится. Впечатления такие. Марина Львовна, почему Андрей так уверен, что она нужна? Он что, думает, с ее приездом наступит долгожданный порядок и покой? Что-то мне не верится. Хотя, опять-таки я рассуждаю, не зная человека. Во всяком случае, на меня она посмотрела, как смотрит на кондуктора в транспорте. Взял деньги, отдал билеты и ушел дальше. И хорошо, что она так относится ко мне. Полторы недели в доме Сергея уже научили меня, что нельзя привязываться к людям, там, где ты ненадолго. Мои рассуждения и размышления прервались с движением волка. Он встал и постепенно тая, будто ушел в стену. И вслед за этим таинством раздался стук в дверь. Через несколько секунд она открылась, и в комнате появился Сергей. «Привет», — сказал он из-за порога. «К тебе можно?» «Можно». «Привет». Он переехал порог и оглянулся. «Закрыть не смогу». Я съехала с кровати, закрыла дверь за ним, пока он приближался к окну и разворачивался. После чего я снова залезла на кровать. Он, уже сидя как в обычном кресле, внимательно осмотрел мое уютное местечко. Разбросанные по покрывалу наушники от мобильника, книгу с детективами Агаты Кристи, журналы по вязанию, корзинку с нитками и крючком, яблоки, вываленные из вазы прямо возле корзинки, все так же благодушно валяющегося на подушке Стаха, и хмыкнул. «Неплохо устроилась. Хочешь?» – предложила я, и передала ему яблоко. «Символически-то как?» – проворчал он и надкусил самое спелое местечко. «Ты дома тоже так устраиваешься? А что, не нравится?» Смеясь, спросила я. Мне почему-то было легко сейчас с ним говорить, то ли потому, что он оказался гостем в моей комнате, то ли потому, что он перестал играть со мной. Я пришел к выводу, что мой дом мне разонравился. Почему? Я даже обиделась на него. Дом у него, сказка, а ему, видите ли, разонравился. И скептически поджала губы. С жиру бесится. Тоже мне, нашелся. Когда мне его спроектировали, архитектор сделал именно то, что я просил. Но теперь, это дом, где нельзя сделать что-то без ведома других. А такое уединение, даже по мелочи, человеку нужно обязательно, если ты меня понимаешь. Немного подумав, я сообразила, что он имеет в виду. Понимаю, только закавыка в другом. В чем? Ты правильно спроектировал этот дом. Он для семьи, в которой уединение не понадобится или в которой его будут уважать. Или для начала, этот дом на двоих, которым не нужно друг от друга прятаться. Никогда не думал о нем с этой точки зрения. Видя, как он ищет взглядом, куда бы бросить огрызок, я подставила под его руку тарелку, спрятанную корзинкой, и передала еще одно яблоко. Не объем, нет, меня Андрей снабжает так, что неудобно становится. Кстати, почему ты не со своей мамой? Нехорошо как-то. Хорошо, ее Андрей устраивает в гостевой. Нечего мне там под ногами путаться. А я думала, ты хозяйским глазом приглядеть должен за устройством. Я помолчала, собираясь с решимостью, и, осторожно подбирая фразы, спросила. Сергей, прости мое любопытство. Почему Андрей работает на тебя? Почему бы и нет? Пожал он плечами. Главное, работает. В последних словах прозвучала странная нота. То есть он был безработным, ты и правда любопытная. Надеюсь, спрашиваешь безо всякой задней мысли, увы, есть одна задняя. Рассказ на рассказ, справедливо, хм, хорошо. Вот тебе история Андрея. Мы с одного двора. Мама стала его крестной, потому что мы дружили семьями. Потом разбежались. В прошлом году, в августе, мама позвонила мне и попросила приехать. Приехал. Андрей, оказывается, уже несколько дней жил у моих родителей на даче. Мама как-то решила съездить к крестнику на день рождения и обнаружила, что в его квартире живут другие люди. Сергей рассказывал скупо, но я все видела воочию. Вот Марина Львовна от бывшей квартиры Андрея спускается к соседям, которых знает с давних времен, и те рассказывают, что совсем недавно его буквально выкинули из квартиры, даже не дав собрать вещей, что его иногда можно найти возле бара рюмочной. Женщина прямиком идет к бару и с трудом узнает в грязном, заросшем щетиной бродяге-алкоголике Андрея. Она решительно, не давая ему времени даже на узнавание, втаскивает его в свою машину и увозит сначала к себе, где его приводит в себя, а затем отец Сергея увозит его на дачу, благо стоит хорошая погода. А потом Марина Львовна позвонила Сергею. «Знаешь, что такое рейдерский захват?» – спросил Сергей. «Примерно. Это когда крупная фирма захватывает мелкую. Хорошо, что представление имеешь. Итак, одна растущая фирма подмяла под себя все небольшие, пойдя на объединение и устроив в нашем городе филиал. Андрей слишком легкомысленно отнесся к юридической защите своей фирмы. Его сожрали так, что даже квартиру отняли за долги. Причем произошло это так быстро и внезапно для него, что он растерялся и не смог в первые, самые решающие дни хоть что-то сделать. А потом стало слишком поздно. Бездомности он не выдержал и махнул на себя рукой. Это оказалось легче, чем пойти ко мне на поклон и рассказать, что вляпался по полные уши. Он задумался, видимо вспоминая, и я поторопила его. «И что, ты помог ему вернуть фирму? Кажется, тебя больше интересовало, почему Андрей работает у меня. А разве это не связано друг с другом, умница?» «Конечно, связано. Я предложил ему отработать у меня год взамен на возвращение фирмы. Он согласился. В этом отношении мне повезло с ним. Получился странный баш на баш. Не будь его, еще неизвестно, что было бы со мной. Итак, фирму ты ему вернул», размышляя, сказала я и протянула ему следующее яблоко. Он усмехнулся и яблоко не взял, но подъехал ближе, так, что мои ноги касались подлокотника его кресла. И только тогда обеими руками взялся за мою кисть, очень бережно и даже, кажется, нежно. У меня снова мурашки по телу, аж в спине прогнуло. «Ну что он делает?» И поспешно спросила. «Трудно было с той фирмой воевать?» «С какой фирмой?» Насмешливо и самодовольно спросил Сергей и забрал, наконец, яблоко. И так смачно куснул его, что я поняла. «Хочешь сказать, что ты?» «У меня на примете очень хорошие юристы. С ними в тандеме я очень хорошая акула. Ем, конечно, не все подряд, но на эту фирму мне уже жаловались. Ух ты! Сергей-то ведь передо мной хвастает. Как рыбак, поймавший рыбу мечты. Как мальчишка, который хочет понравиться и поэтому показывает, какие мышцы он накачал. Ну ничего себе, сказали мы себе, теперь ты. Зачем тебе это знать? Ну интересно же, не увиливай. Ты сама призналась в задней мысли». Его зеленые глаза заледенели, и он снова напрягся. Я вздохнула. Ладно, только еще один штрих к Андрею. Он женат, зачем тебе? Это связано с той самой пресловутой задней мыслью. Нет, не женат, недовольно сказал он и насупился. А кольцо у него на пальце, антураж, чтобы дамы не приставали. Ну, только Андрею не говори, предупредила я, а то как какая-то сплетница получаюсь. В общем, у меня есть младшая сестра, ее зовут Аня. Андрей влюбился в нее, а я боялась, что он уже женатый. Сейчас никто на это не обращает внимания. В число этих никто я не вхожу. Ты уверена, что он влюблен? Да. Откуда такая уверенность? Я вижу это. А если бы влюбилась ты, увидела бы? Честно задумавшись, я снова вздохнула. Я могла бы увидеть все что угодно из происходящего с другим человеком. Мне бы подсказали. Но травница не может увидеть себя. Так говорила бабушка. Травница, она как переводчица. А как перевести саму себя? Глава 23. Зато Сергей. Глубокий аромат темно-красной розы вокруг него подсказывает, что он влюбленный очень сильно. Лина счастливая. В жизни я такое часто видела. Люди ругаются друг с другом, чуть не с наслаждением, но чувство при этом у них крепкое. Если бы еще любила Элина, но вокруг нее до сих пор белые лилии отрешенной созерцательности и безразличия. Впрочем, не мне ее судить, все в их взаимоотношениях зависит только от Сергея. Я вздохнула, сильная ладонь легла на мои пальцы. Стах, сидевший на покрывале, оперевшись на мои ноги передними лапами, покосился на Сергея, но промолчал. «Не забыла, ты мне должна рассказ, но я уже сказала, в чем дело», — удивилась я. «Уговор был, рассказ на рассказ», — напомнил Сергей. «Я поведал про Андрея, ты расскажешь про сестру, слушаю». Собравшись с мыслями и определившись, что говорить, а о чем умолчать, я начала. «Аня — хороший человек, но ей не повезло. Знаешь, наверное, есть такая фраза, бойтесь своих желаний, они имеют привычку исполняться буквально». Ну, Аня и загадала однажды, чтобы в ее жизни появился человек, который ее очень сильно полюбит, а на все остальное, плевать. Ей так хотелось быть любимой, что она не подумала, что любовь может быть безжалостной. Желание сбылось, появился такой человек, но оказалось, что он стопроцентный эгоист. Ваня видел свою собственность, она не выдержала, ушла от него. Пришел, уговорил вернуться, обещал, что исправится. Потом повторилось, и он уверовал в то, что она просто играет с ним, уходя. Сам по себе он был человеком ленивым, но считал, что в его несчастьях, в том числе и в потерянной работе, виноват кто угодно, только не он. Последний год для Ани был страшным. Он сидел дома, в то время как она работала в нескольких местах, чтобы заплатить за его квартиру, купить ему продукты, а он еще привередничал, что она покупает не то, что он хочет. Дома, бардак, грязь. Аня приходит с полными сумками, а он валяется на диване, кидает на пол окурки и пеняет ей, что она у него дома не хочет убираться. В конце концов, она начала от него прятаться, то у родителей, то у подруг. Даже однажды на месяц уехала. Последний год жили, как на бомбе, которая вот-вот взорвется. Больше не появлялся, только звонит изредка и гадости говорит. Аня сейчас в себя пришла, а то вообще страшно было смотреть на нее, шарахалась от всякой малости. Я договорила и удивилась. Такими вещами не делится сну с мужчинами. Почему мне так захотелось пооткровенничать с Сергеем? Наверное, в ответ на его откровенность по поводу Андрея, его ладонь спокойно лежала на моих пальцах. Некоторое время я смотрела на нее, потом подняла глаза. Почти одновременно поднял глаза и Сергей. Я покраснела, а он, черт побери, улыбнулся. Чему, хотелось бы знать. В дверь постучали, и он не спеша убрал руку. «Войдите», — сказала я. На пороге оказалась Марина Львовна. С минуту она удивленно смотрела на нас, а потом усмехнулась и сказала: «У вас здесь уютно, Оля. Проходи, не стесняйся», — тоже усмешливо предложил Сергей. «Оля, ко всему прочему, очень гостеприимный человек. Ты пришла поболтать со свежим человеком, мне удалиться, тебя ищет Андрей, с каким-то вопросом по хозяйству». Сергей снова улыбнулся, без усмешки, мне и выехал в открытую матерью дверь, а Марина Львовна присела в кресло, подтащенное к кровати ближе, и мы немного поболтали. Слава богу, ей никто не говорил, что я успела тут натворить. В смысле, она не знала про недавний случай со студентами, про заигрывание ее сына со мной. Мы легко поболтали о том о сём, немного сложнее было ее убедить. То, что я делаю, поможет Сергею. Выслушав меня, она покачала головой.